Издательство «Эксмо». Яков Перельман. Занимательный космос. 1. Далекие солнца и далекие миры. В необъятном море ярких точек, усеивающих звездное небо, есть светила, которые в миллионы раз ближе к нам и имеют совершенно иную природу, нежели все остальные звезды. Для беглого взгляда они теряются среди тысяч других. Лишь иногда яркость некоторых из них и спокойный, почти не мерцающий свет привлекает наше внимание. И если, заметивши такие звезды, мы станем следить за ними изо дня в день, запоминая положение среди соседних, то вскоре обнаружим у них существенную особенность. В то время как все звезды от восхода до захода плывут по небу в стройном единении друг с другом, не изменяя очертаний своих причудливых фигур, созвездий, эти немногие светила постоянно нарушают согласное шествие небесного воинства. Порою они движутся медленнее остальных, словно отставая от общего течения, порою, напротив, забегают вперед, постепенно меняя свое положение среди неизменных узоров звездного неба. Загадочная особенность этих звезд замечена была уже в глубокой древности. Человечество давно выделило их из тысяч других, присвоив им общее наименование планет, то есть по-гречески «странствующих» или «блуждающих светил». Каждая планета получила имя одного из древних божеств. Мифологические названия — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн еще и теперь сохранились за планетами на языках всех образованных народов. Но истинную природу странствующих звезд человечество постигло сравнительно лишь недавно. Всего 3 столетия прошло с тех пор, как бессмертный Галилей, первый человек, направивший на небо зрительную трубу, мог воочию убедиться, что планеты не самосветящиеся тела, а огромные темные шары, небесные сестры нашей Земли, лишь озаренные солнцем. Они такие же миры, как и обитаемый нами земной шар, только рассматриваемые с огромного расстояния. В столь страшном отдалении наша холодная Земля, залитая лучами солнца, казалась бы тоже светящейся точкой. Эти далекие миры составляют вместе одну систему, одну широко раскинувшуюся планетную семью, в которой Солнце занимает срединное и первенствующее положение. А далеко за последней планетой нашей системы, в бездонных глубинах небесного пространства, горят и светят другие раскаленные Солнца — звезды. Вокруг них, быть может, тоже кружат согреваемые ими планеты. Но мы ничего об этом не знаем. Могущественные телескопы, в тысячи раз усиливающие зоркость естественного зрения, не в состоянии показать нам тех звездных планет. Не будем удивляться этому. Ведь расстояние звезд так непостижимо велико, что видимость их самих уже является почти чудом. Ближайшая звезда, ближайшая в 300 тысяч раз далее от нас, чем Солнце. Мы можем изучать пока лишь те далекие миры планет, которые кружатся вокруг нашего собственного Солнца. Об этих небесных сестрах нашей Земли и будет идти речь в этой книжке. Древние, не знавшие телескопа, насчитывали всего 5 планет, так как невооруженным глазом нельзя было заметить больше. Телескоп значительно обогатил нашу планетную систему. Теперь нам известны 7 крупных главных планет с их лунами-спутниками и целые сотни мелких. Все члены этой многочисленной небесной семьи, подчиняясь могучему притяжению огромного Солнца, безостановочно движутся вокруг него по замкнутым путям, которые астрономы называют орбитами. 2. План и масштаб Солнечной системы. В пустом пространстве Вселенной планетные пути не отмечены, конечно, никакими вещественными знаками. Но силы, которые управляют движением небесных тел, действует с таким постоянством и с такой правильностью, что орбита каждой планеты неизменно сохраняет свою форму и свое положение, словно бы миры скользили по невидимым небесным рельсам. Притом пути всех главнейших планет расположены почти в одной плоскости, и потому возможно изобразить на чертеже наглядный план нашей планетной системы. Самая маленькая орбита есть путь Меркурия, планеты, ближайшей к Солнцу. Одна за другой эту орбиту охватывают орбиты следующих планет. И нетрудно заметить, что промежутки между ними все возрастают по мере того, как мы переходим к отдаленным планетам. Второй круг, считая от центра, изображает орбиту Венеры, третий — нашей Земли, четвертый — Марса. Затем следует круговая полоса тесно сближенных орбит множества мелких планет, планетоидов или астероидов. Ее охватывают орбиты Юпитера, затем Сатурна, Урана и, наконец, Нептуна. Планетные орбиты немного сжаты, овальны, и Солнце находится не в срединной точке каждого овала, а несколько сбоку от центра. Отсюда происходит, между прочим, то, что, обращаясь вокруг Солнца, каждая планета не отстоит от него все время на одинаковом расстоянии, а то приближается к нему, то удаляется, в зависимости от того, насколько вытянута ее овальная орбита. Нетрудно было изобразить план Солнечной системы, но как составить себе правильное представление о ее истинных размерах? Легко сказать, что расстояние Земли от Солнца равно 150 миллионам километров, но эти цифры мало помогают уяснению действительного масштаба Солнечного царства. Попробуем осветить это огромное число наглядными сопоставлениями. Земной шар имеет в поперечнике 13 тысяч километров. И хотя гигантские размеры его уже превосходят силу нашего воображения, самые длинные земные расстояния в сотни тысяч раз меньше, чем взаимные расстояния планеты Солнца. На прямой линии от Земли до Солнца можно бы выстроить бок о бок цепь из 11,5 тысяч таких шаров, как земной. Если бы на этих исполинских устоях был проложен рельсовый путь, то знаете ли, во сколько времени мы доехали бы до Солнца безостановочно, мчась в курьерском поезде? Да мы бы и вовсе не доехали до него, не дожили бы до конца путешествия, ибо оно длилось бы не менее 200 лет, только внуки наших внуков, родившиеся в поезде во время пути и никогда не видевшие Земли, добрались бы до конечной станции этой небесной дороги. Теперь, когда 150 миллионов километров, измеряющие радиус земной орбиты, уже кое-что говорят воображению, поступим так, как поступают астрономы. Примем средний радиус земной орбиты за основную единицу и перемерим этим исполинским небесным аршином все остальные небесные расстояния. Тогда уже не придется выписывать длинных рядов цифр. Расстояние Меркурия и Венеры от Солнца выразится приблизительно 1/2 и 3/4 нашей новой единицы длины. Марс окажется на расстоянии 1,1 единиц от Солнца, Юпитер на расстоянии 5, Сатурн — 10, Уран — 20. Наконец, Нептун, кружащийся на самой окраине всей нашей планетной системы, закинут от Солнца в 30 раз дальше Земли. Числа эти, конечно, закруглены, чтобы легче было удержать в памяти соотношение частей Солнечного царства. Попытаемся теперь мысленно создать крошечное подобие нашей планетной системы. Пусть обыкновенная горошина изображает в уменьшении земной шар. Как далеко от нее надо поместить Солнце? 11,5 тысяч горошин, нанизанных вплотную на тонкую прямую проволоку, составят 120 метров. На этом расстоянии, значит, и надо поместить шар. Полметра в поперечнике, изображающий Солнце. В 600 метрах от этого Солнца следует поместить самую большую планету Юпитер. В соответствии с горошиной Землей ей надо будет придать размеры апельсина. А Нептун величиной с вишню придется отодвинуть уже на 3,5 километра. Следовательно, обитаемый нами мир, по сравнению с пространством всей Солнечной системы, так же ничтожен, как ничтожна горошина на круглой равнине площадью более 30 квадратных километров. Заодно постараемся также выяснить, как страшно уединенно в пространстве наше Солнце с его планетами от остальных далеких Солнц Вселенной. На нашем примере, где Земля — горошина, а поперечник всей планетной системы равен 7 километрам, ближайшая звезда оказалась бы на расстоянии 30 тысяч километров. Для нее не нашлось бы места в пределах одного полушария Земли. Значит, межзвездные пустыни, отделяющие во Вселенной одну Солнечную систему от другой, во столько же раз превосходят самые далекие земные расстояния, во сколько раз поперечник Земли больше ширины горошины. Людям, привыкшим думать, что для измерения какого-либо пространства непременно надо пройти по нему с аршином в руках, все приведенные ранее цифры, естественно, должны казаться гадательными. Но геометрия освобождает нас от кропотливой и далеко не точной работы непосредственного измерения. Чтобы определить расстояние от Петербурга до Москвы, землемеры вовсе не шли по нему смерную цепью. Нет, они прибегли к другим, более быстрым и более совершенным приемам измерения. Сходные приемы, только гораздо более сложные, употребляют и астрономы для небесных измерений. Однако мы не станем описывать здесь, как именно астрономы измеряют бездны мирового пространства и с величайшей точностью определяют небесные расстояния с помощью вычислений. В последний раз расстояние между Землей и Солнцем было вновь перемерено в 1900-1901 годах посредством наблюдений маленькой планетки Эрос, весьма близко подошедшей тогда к Земле. Астрономы всех стран на 180 обсерваториях земного шара с величайшей тщательностью измерили тогда положение этой планетки, игравшей роль своего рода небесной вехи на звездном небе. Обработка полученных данных привела к результату 149 миллионов 481 тысячи километров, в котором ошибка не может превышать 170 тысяч километров, то есть 1/1600 доли. Это все равно, что отмерить аршин сукна с точностью до сотой доли вершка. Какой портной мог бы поручиться за подобную точность измерения? Миры не только измерены, они также и взвешены. Здесь слишком долго пришлось бы объяснять, каким именно способом планетные миры были взвешены на невидимых весах небесной механики. Но мы смело можем положиться на безукоризненную точность этого взвешивания. Итак, мы познакомились с общим планом Солнечной системы. Отправимся же теперь мысленно в необъятное небесное пространство и посетим один за другим далекие миры нашей планетной семьи. 3. Венера. Мир тропического зноя. Направившись от Земли к Солнцу, мы, прежде всего, пересекли бы орбиту Венеры, лежащую в 40 миллионах километров от пути земного шара. Из всех планетных сестер нашей Земли Венера подходит к нам на самое близкое расстояние, если не считать двух маленьких планетоидов, о которых речь будет впереди. Правда, это самое близкое расстояние почти в 100 раз больше расстояния Луны от нас. Но в глазах астрономов 40 миллионов километров — еще довольно тесное соседство. Само собой разумеется, что Венера не всегда находится в таком близком с нами соседстве. Ее расстояние от Земли меняется в зависимости от положения обеих планет на их орбитах. Когда Земля и Венера расположены по разные стороны от Солнца, взаимное расстояние их значительно больше, чем когда они сходятся по одну сторону от центрального светила. Вот почему расстояние между Землей и ее небесной соседкой колеблется от 41 до 260 миллионов километров. А соответственно удалению меняются, конечно, яркость и видимые размеры планеты. В пору наибольшей яркости Венера сияет на небе очень крупной звездой, которая льет на Землю приятный и спокойный свет и придает неизъяснимую прелесть вечернему ландшафту. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березки своим нежным блеском, читаем мы у Толстого в описании «Весеннего вечера» Анна Каренина. Вероятно, и вы не раз любовались по вечерам этой планетой, когда она горит в западной части неба. Быть может, вам случалось видеть ее и утром на восточном небосклоне. Это едва ли не единственная планета, знакомая простолюдинам, которые в Северной и Средней России зовут ее Утрицей, Зарянкой, Зарницей, а на Украине — Вечерницей. Необычайная яркость Венеры, видимой порою даже днем, не раз порождала курьезные недоразумения. Планету принимали за воздушный шар. Таинственные неприятельские воздушные шары и аэропланы, усматривавшиеся по вечерам невысоко над горизонтом, оказывались во многих случаях ничем иным, как нашей яркой небесной соседкой. Если в вашем распоряжении имеется хотя бы самая скромная зрительная труба, то, направивши ее на Венеру, в пору наибольшего блеска, вы будете поражены странной неожиданностью. Планета имеет форму не кружка, а серпа, как у молодого месяца. Глядя на этот светлый серп, мы воочию убеждаемся, что перед нами небесное тело совсем иной природы, нежели далекие, раскаленные солнце звезды, испускающие свой собственный свет. Как и всякая планета, Венера — шар, сам по себе темный, освещаемый солнцем лишь на одной половине. И когда эта освещенная половина обращается к нам боком, мы видим только более или менее узкий серп. Остальная темная часть диска остается для нас невидимой. Вот почему, кружась между Землей и Солнцем, Венера показывает нам те же фазы, что и Луна. Разница лишь в том, что Луна отдалена от нас во всех фазах одинаково. Венера же бывает то ближе, то дальше от нас. И оттого фазы ее резко различаются по величине. Узкий серп очень велик по сравнению с первой четвертью, которая, в свою очередь, заметно больше полного диска. Простым глазом мы не замечаем этих поразительных изменений в фигуре Венеры. И до изобретения зрительных труб никто даже не подозревал, что яркая царица звездного неба сияет в форме серпа. Впрочем, бывают люди настолько зоркие, что различают фазы Венеры невооруженным глазом. Таким зрением, говорят, обладала мать знаменитого математика Гаусса. Однажды, когда Гаусс показал ей Венеру, телескоп, старушка с изумлением заявила сыну, что в трубе серп Венеры обращен в противоположную сторону, чем при рассматривании простым глазом. Конечно, она не знала, что астрономические трубы дают перевернутые изображения. Точные измерения Венеры открыли нам удивительный факт. Она не только сестра нашей Земли, но, так сказать, ее небесный близнец, потому что обе планеты почти одинаковой величины. Во всей Вселенной не найдется, вероятно, другого мира, который по своим размерам так походил бы на наш собственный. Поперечник Венеры меньше поперечника земного шара всего на несколько сот километров. Разница, конечно, ничтожная по сравнению с диаметром Земли — 12 700 километров. В этих соседних мирах почти одинаково и напряжение тяжести. Земная гиря, перенесенная на Венеру, весила бы лишь на 1/10 долю меньше. Но сходна ли Венера с Землей и во всем прочем? Существуют ли в этом далеком мире материки и океаны, горы и долины, воздух и вода? Так же ли сменяются там времена года, чередуются дни и ночи? Есть ли там, наконец, животная и растительная жизнь, или же это огромная безжизненная глыба мертвой материи? С такими вопросами приступает астроном к исследованию всякой планеты, но далеко не на все вопросы удается ему получить ответ из бездн мирового пространства. О Венере мы с достоверностью знаем лишь одно. В этом мире есть атмосфера, которая в 1,5-2 раза выше и плотнее, чем земная. Гениальный Ломоносов первый указал на то, что Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковою, какова обливается около нашего шара земного. При рассматривании Венеры в телескоп можно заметить, что темная и светлая части диска не разграничены так резко, как, например, на Луне. Атмосфера у нашего спутника почти отсутствует. На границе дня и ночи лежит серая полоска, область зари, сумерек. Значит, на Венере должна быть высокая и плотная атмосфера, которая и вызывает это явление утренних и вечерних зорь. В те редкие моменты, когда Венера в виде маленького черного кружка проходит как раз перед солнечным диском, удается при самом вступлении ее на диск различить в телескоп светлое сияние вокруг планеты. Это атмосфера Венеры, освещенная лучами Солнца. Прохождение Венеры перед солнечным диском случается очень редко, 16 раз в тысячелетие. Последнее прохождение было в 1882 году. Ближайшее предстоит в 2004 году. Астрономы подстерегают эти моменты, чтобы перемерить расстояние между Землей и Солнцем, пользуясь Венерой как вехой в небесном пространстве. Доказано также присутствие паров воды в воздухе нашей небесной соседки. В атмосфере Венеры вечно плавают густые облака. Почти сплошной пеленой застилают они небо в этом мире и постоянно скрывают от нас ее поверхность. Ни один астроном не может сказать с уверенностью, что видел какую-нибудь подробность на поверхности самой планеты Венеры, а не на ее плотном облачном покрывале. В сущности, этому обстоятельству звездная царица наших вечеров и обязана своим ярким блеском. Густые облака отражают солнечный свет почти так же хорошо, как и свежевыпавший снег. Вот почему Венера посылает в пространство тот ослепительный свет, который невольно привлекает к ней наши взоры, а астрономов заставляет при наблюдении в телескоп защищать свои глаза темными стеклами. К тому же Солнце, которое ближе к Венере, чем к нам, вдвое щедрее заливает ее своими лучами. Благодаря близости к Солнцу Венера быстрее Земли обегает свою орбиту. Ее год длится всего 225 дней, то есть 8 наших месяцев. Слово «наших» здесь, впрочем, излишне. Своих месяцев Венера не имеет, так как у нее нет собственной Луны. Густая облачная атмосфера, застилая лик Венеры, не позволяет нам решить вопрос о том, как чередуются в этом мире дни и ночи. Окончательно еще не установлено, в какой срок шар Венеры совершает полный оборот вокруг своей оси. Вполне понятно, почему так трудно узнать это. Вспомним, что в телескоп не видно твердой поверхности Венеры, и, следовательно, нет никаких постоянных отметин, по которым можно было бы судить о вращении планеты. И до сих пор среди астрономов царят резкие разногласия по вопросу о величине суток Венеры. Одни, Скиапарелли, а в новейшее время Ловвелл, полагают, что Венера вращается чрезвычайно медленно, именно что ее сутки равны ее году, то есть в 225 раз длиннее земных. Если это действительно так, то Венера должна быть вечно обращена одной и той же стороной к Солнцу, между тем как другое ее полушарие погружено в вечный мрак и холод. Такие именно условия царят на ближайшей к Солнцу планете Меркурии. Однако тонкие измерения пулковского астронома Белопольского показали, что вращение Венеры совершается гораздо быстрее, что сутки этой планеты немногим отличаются от земных. Надо думать, что этот результат ближе к истине, иначе трудно было бы объяснить присутствие облаков и водяных паров на Венере, да и существование самой ее атмосферы. По законам физики все газы планеты должны были бы собраться на ее ночной стороне и здесь замерзнуть, если бы Венера не обогревалась со всех сторон, последовательно подставляя обе свои половины лучам Солнца. Достоверные сведения о ближайшем к нам мире, как видит слушатель, довольно скудны. Ничего не известно о его материках. Мы не знаем даже, существуют ли на нем вообще моря, горы, реки. О климатических условиях можем только строить догадки. Если Венера вращается вокруг оси в короткий срок, в одни или несколько суток, то на всей планете должен царить очень жаркий, влажный, ровный климат, мало изменяющийся в течение года и ото дня к ночи. Солнце светит вдвое ярче, чем у нас, но ясных дней почти не бывает. Плотный слой облаков без просвета застилает весь небесный свод. И если бы мы родились на Венере, мы никогда бы не узнали, что существует величественная картина звездного неба. Ровный, влажный и теплый, как в оранжерее, климат Конго или Центральной Бразилии может дать некоторое представление о климатических условиях, которые существуют на Венере. Некогда в отдаленные геологические времена, в так называемую каменно-угольную эпоху, на всем земном шаре господствовал такой же климат, какой царит теперь, вероятно, на всей поверхности Венеры. И вот каким рисует нам климат Венеры выдающийся шведский знаток неба профессор Сванте Арениус. Вечно облачное небо, сильная влажность, даже в период бездождия, незначительная разница в температуре на полюсах и на экваторе, летом и зимой, днем и ночью, благодаря защите поверхности густыми облаками, сильные ливни в период дождей, сопровождаемые, вероятно, страшными грозами. Воздух недвижим, температура понижается незначительно. На планете царит морской климат, одинаковый повсюду. Между полюсами и экватором разница весьма невелика. Кора Венеры еще очень тонка, и когда происходит движение коры, на поверхности планеты должны совершаться резкие изменения. На нашем земном шаре в каменно-угольную эпоху, при сходных климатических условиях, уже пышно цвела растительная и отчасти животная жизнь. Густо росли гигантские хвощи, плауны, мхи, а между стеблями их, во влажной полутьме, жили насекомые исполинских размеров. Возможно, что подобная жизнь развелась в настоящее время и на Венере. Но возможно и обратное, что облачный покров этой планеты недостаточно умеряет жгучий солнечных лучей, и температура на Венере никогда не падает ниже той точки 65 градусов, при которой уже свертываются белковые вещества. При подобных условиях жизнь, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем, была бы на Венере невозможна. Разумеется, никто не в состоянии сказать, в какие еще формы может отлиться жизнь в далеких мирах Вселенной, но это уже область вопросов, перед которыми современная наука хранит пока глубокое молчание. 4. Меркурий. Мир величайших крайностей. Насколько легко разыскать на небе Венеру простым глазом, настолько же трудно увидеть ее соседа, Меркурия, кружащегося внутри ее орбиты. При наблюдении с Земли эта ближайшая к Солнцу планета всегда занимает в небе положение, близкое к дневному светилу, почти скрываясь в его ослепляющих лучах. Меркурий сопутствует Солнцу в его кажущемся суточном движении по небу. Лишь за 1-1,5 часа до восхода Солнца или спустя столько же после его захода, бывает он иногда виден в лучах зари на утреннем или вечернем небосклоне. Такие периоды видимости Меркурия, повторяющиеся всего трижды в год, длятся каждый около недели. Возможно, что вам даже приходилось случайно видеть его низко над землей, не подозревая, что яркая звезда, спешащая скрыться под горизонт, и есть Меркурий. В таком случае вы счастливее самого Коперника, которому за всю жизнь ни разу не удалось увидеть это неуловимое светило в тех широтах, где он жил, в Северной Германии. Только в южных странах, где сумерки короткие, ночь быстро сменяет день, легко наблюдать Меркурий простым глазом. Вот почему эта планета, почти неуловимая у нас, была еще в древности замечена в Вавилоне, Египте, Греции. Меркурий быстрее всех других планет мчится по своей маленькой орбите, обегая ее кругом за 88 дней. Его путь вокруг Солнца довольно резко отличается от круга. Это овал, настолько вытянутый, что за время своего краткого года Меркурий бывает удален от Солнца то на 70 миллионов километров, то всего на 46 миллионов километров. Значит, в одних частях своей орбиты Меркурий почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем в других. Солнце должно казаться с Меркурия огромным пылающим диском, площадь которого в 5-10 раз больше, чем на земном небе. Сам же Меркурий, по сравнению с Землей, очень маленький шар. Поперечник его почти втрое меньше земного, и из нашей планеты можно было бы сделать 20 таких шаров, как Меркурий. Если бы поместить его на место нашей Луны, то, пожалуй, мы не сразу заметили бы такую перемену. Диск его оказался бы всего на четверть шире лунного. А если бы этот ближайший к Солнцу мир упал на Землю, то мог бы целиком поместиться в Атлантическом океане, втиснутый между Европой и Северной Америкой. Маленький Меркурий, по-видимому, лишен атмосферы и скорее походит в этом отношении на нашу Луну, нежели на Землю или Венеру. Ни одно облачко на небе Меркурия не застилает от нас его лица. И все же астрономы почти ничего не знают об устройстве его поверхности. Чрезвычайно трудно наблюдать и изучать эту планету, всегда прячущуюся в солнечных лучах и в пору наибольшей близости к Земле, отвращающую от нас свою освещенную половину. По мнению лучших наблюдателей, на Меркурии нет того чередования дней и ночей, к которому мы так привыкли на Земле. Неизменно обращен он одной и той же стороной к Солнцу, а другой — к мраку и холоду межзвездного пространства. Вечное сияние горячего Солнца на одной стороне и беспрерывное, испокон веков длящаяся ночь на другой — вот резкие крайности, удивительным образом сочетавшиеся в этом мире. На светлой солнечной стороне должен вечно господствовать невообразимый зной в 200-300 градусов, неумеряемый ни ветрами, ни облаками. Солнце не восходит здесь и не заходит. Огромным пылающим диском висит оно почти неподвижно на черном звездном небе, ибо где нет атмосферы, там нет и светлого, затмевающего звезды небесного купола. И беспощадно льет свои горячие лучи на сухую, жадную, накаленную почву. Такова одна половина планеты — дневная. На противоположной, ночной стороне, наоборот, вечно стоит страшный мороз в 200 и более градусов. В течение миллионов лет ни один луч солнца не проникал в это царство вечного холода. Согласно законам физики, на этой холодной стороне давно должна была собраться и замерзнуть газообразная оболочка всей планеты. Неудивительно, что Меркурий лишен атмосферы. Правда, на границе дневной и ночной областей этой планеты расположены промежуточные полосы шириной примерно в 1/8 окружности, в которых бывает смена дня и ночи. Однажды в течение всего 88-дневного года. Происходит это вследствие того, что орбита Меркурия довольно сильно отличается от круга. Она вытянута овалом, и потому при обращении планеты вокруг Солнца лучи дневного светила как бы заглядывают сбоку в ее ночную половину. Но и в этом своего рода умеренном поясе Меркурия должны царить чрезвычайно резкие крайности тепла и холода. Самое смелое воображение отказывается населить живыми существами этот мир величайших контрастов, в одно и то же время и слишком знойный и чересчур холодный для того, чтобы на нем могла развиться жизнь. Ближайший сосед живительного Солнца, надо думать, не знает и никогда не знал органической жизни. Чтобы покончить с описанием Меркурия, нам остается добавить немного. Как и у Венеры, у него нет ни одной Луны. Плотность его несколько превышает плотность Земли, зато тяжесть на его поверхности в 2,5 раза слабее, чем у нас. Земная гиря в 1 килограмм весила бы на Меркурии всего 1 фунт. Позднее, описывая Марс, где напряжение тяжести еще слабее, чем на Меркурии, мы подробнее остановимся на любопытных следствиях такой ослабленной тяжести. 5. Земля, вознесенная на небо. Ближе к Солнцу, чем Меркурий, мы не знаем планет. До сих пор не удалось открыть ни одного мира, который кружился бы внутри орбиты Меркурия. Чтобы обозреть остальные далекие миры нашей планетной семьи, следует направиться уже не к Солнцу, а в противоположную сторону. Третье место, считая от Солнца, на плане нашей системы, занимает планета, которую мы знаем лучше всех других, так как она не требует телескопа для своего изучения. Это наша Земля. Мы успели уже свыкнуться с мыслью, что мир, обитаемый нами, такое же небесное тело, как и прочие планеты, и что в сущности мы живем на небе, на небесном светиле, которое сияет во Вселенной, как Венера или Марс. Но когда-то мысль эта казалась нелепой. 200 лет тому назад наш известный писатель и ученый Иван Пасашков, человек широких взглядов и просвещенного ума, высмеивал Коперника. Богу Суперника за то, что он тягостную землю подъяше на воздух от кентра центра земного, и где же была от Бога сотворена, вознесоша на высоту небесную, и со звездами ее уравниша, и планетую нарекоша. Если бы мы жили, например, на Меркурии, то весь огромный, полный бесконечного разнообразия шар земной был бы для нас просто яркой звездой. Нам известно было бы о нем, вероятно, не больше, чем известно теперь о прочих планетах. Мы знали бы, что он окружен плотной атмосферой, в которой часто плавают облака, что он довольно быстро вращается вокруг оси и обходит кругом Солнца в 365 своих суток, что его сопровождает при этом спутник, который в 50 раз меньше его по объему и отдален от него на 30 земных поперечников. Это, пожалуй, и все. Исследования последних лет показали, что наша Земля весьма сильно отражает свет в пространство и, следовательно, рассматриваемая извне, должна походить на Венеру, сияя ярким голубоватым светом. «Земля, — пишет пулковский астроном Гавриил Адрианович Тихов, специально изучавший этот вопрос, — имеет свет сильно белесоватого неба. Смотря на Землю из пространства, мы увидели бы диск указанного цвета и едва ли различили бы какие-либо подробности самой земной поверхности. Но если бы даже мы и могли различить очертания светлых и серых пятен на земном шаре, то истинное значение этих пятен оставалось бы для нас загадкой. Вероятно, мы не знали бы даже, где на Земле материки, где океаны, какая жидкость наполняет впадины этого шара и каков состав его атмосферы. Еще более загадочными казались бы нам яркие белые пятна на полюсах Земли и периодические изменения окраски материков, которые зимою, покрытые снегом, заметно светлее, нежели летом. Вот как скудны были бы наши сведения о мире, полном жизни и кипучей деятельности сотен миллионов разумных существ. Не так ли ничтожны и нынешние наши знания о небесных сестрах Земли? Увы. Почти так. Однако будем признательны науке и за эти скромные, но достоверные сведения, которые хоть немного приближают нас к истине, рассеивая туман старинных предрассудков и беспочвенных догадок. 6. Марс. Мир холодных пустынь. Четвертая планета Солнечной системы. Марс — один из ближайших соседей Земли, в наибольшей степени привлекает к себе внимание астрономов и публики. Огромную популярность доставили этой планете романисты, которые в своих фантазиях не раз уже населяли этот соседний с нами мир разумными существами. Лет 30 тому назад уверенность в обитаемости Марса была так сильно распространена, что одна восторженная поклонница астрономии, завещав Парижской академии особый капитал в 100 тысяч франков для выдачи тому, кто первый завяжет сношения с жителями иных миров, сочла необходимым сделать оговорку «кроме Марса». Обитаемость этой планеты казалась ей настолько несомненно установленной, что труд сношений с марсианами не нуждался даже в поощрении. С тех пор знания наши об этой планете значительно углубились и расширились. Марс перестали считать уменьшенным подобием Земли. Новые наблюдения и научные соображения во многом изменили прежние взгляды, и вокруг планеты, издревле носящей имя бога войны, загорелась оживленная борьба разнообразных мнений. В этой книжке придется, конечно, кратко изложить лишь самое существенное из того, что достигнуто теперь тщательным изучением Марса. Как далек от нас этот мир? Вследствие овальности орбит Земли и Марса, их небесные пути не везде одинаково отстоят друг от друга. Там, где обе орбиты всего теснее сближены, расстояние между ними равно 55 миллионам километров. Значит, ближе, чем на 55 миллионов километров, Земля и Марс не могут подходить друг к другу. Но и в таком близком соседстве обе планеты бывают довольно редко. Именно каждые 17 лет, во время так называемых «великих противостояний». С нетерпением ожидают астрономы этих редких моментов и спешат воспользоваться кратковременной близостью, чтобы изучать нашего загадочного соседа. Но благоприятное время длится недолго. Подобно случайно встретившимся путникам, обе планеты вскоре вновь расходятся, так как Земля в безостановочном беге кругом Солнца перегоняет Марс. Через два слишком года планеты сближаются снова, но теперь уж их разделяет большее расстояние. С каждой следующей встречей, повторяющейся приблизительно в двухлетний срок, взаимное расстояние Земли и Марса все возрастает, доходя до 90 миллионов верст. Затем планеты при встречах начинают уже сближаться, пока не наступает следующее великое противостояние, и тогда оба мира вновь достигают наибольшей взаимной близости. По размерам своим Марс – одна из самых маленьких планет, главных, нашей системы. Он, правда, больше Меркурия, но в 7 раз меньше Земли по объему. Притом Марс немного рыхлее, нежели наша планета, так как масса этого мира не в 7 раз, а в 10 раз меньше массы Земли. Если Меркурий из всех главных планет наименьшая по объему, то Марс отличается наименьшим напряжением тяжести. На нем все тела весят почти втрое меньше, чем на Земле. «Самые обыкновенные наши действия на Марсе казались бы фантастическими», пишет астроном Лоуэлл, посвятивший всю жизнь изучению этой планеты. «Всякий предмет оказался бы там неестественно легким. Свинец весил бы не больше, чем у нас на Земле камень. Камень стал бы таким же легким, как у нас вода. И всякое тело казалось бы превращенным в какое-то другое, не похожее на него. Мы очутились бы вдруг в невесомом эфирном мире. Наши действия приняли бы грандиозный характер. С небольшим напряжением мы совершали бы невероятно трудные работы, так как наша мощь увеличилась бы в 7 раз. Наконец, все в этом странном мире совершалось бы с значительной медленностью. Вода текла бы не спеша, ленивой струей, а падающие тела опускались бы на Землю с грациозной плавностью. От Солнца Марс отстоит в 1,5 раза дальше, нежели Земля, и обегает свою обширную орбиту в 687 земных суток. Следовательно, его год почти равен двум земным годам, а каждый сезон – весна, лето, осень, зима – продолжается около 6 месяцев. Но сутки Марса почти равны нашим, они длятся 24 часа 37 минут. Замечательно, что и ось вращения Марса почти настолько же наклонена к орбите, как и земная ось, именно под углом в 65 градусов с долями. Следовательно, этот маленький мир должен иметь те же три климатических пояса – жаркий, умеренный и холодный, точно так же расположенные, как и на нашей Земле. Однако название «жаркий» и «умеренный» мало подходит климату этой планеты. Дело в том, что лучи Солнца греют на расстоянии Марса вдвое слабее, чем у нас. Следовательно, в этом далеком мире должна всюду, в тропиках, как и близ полюсов, господствовать весьма низкая температура. В сильные телескопы можно видеть, как вокруг Марса обращаются два спутника. Марсовые луны крошечные, поперечник их равен нескольким десяткам верст. Так что странно даже называть мирами эти каменные глыбы. Других столь маленьких лун мы не знаем во всей Солнечной системе. Наша Луна с поперечником в 3500 километров положительно гигант рядом с этими пигмеями. Обе Луны Марса обращаются на довольно близком расстоянии от него. Одна удалена от центра планеты всего на 9000 километров, другая — на 23 тысячи. Свои маленькие орбиты они описывают чрезвычайно быстро. Ближайший спутник всего в 7 часов. Он обегает вокруг Марса втрое скорее, чем успевает сам Марс обернуться вокруг своей оси. И отсюда вытекает любопытнейшее явление. Так как истинное движение спутника по небу с запада на восток быстрее, чем кажущееся обратное движение небесного свода, то для наблюдателя на Марсе эта Луна восходит на западе и заходит на востоке. Но обратимся к самой планете, так сильно интересующей и астрономов, и публику. Еще недавно вопросы об ее климате, атмосфере, температуре и так далее вызывали горячие споры среди ученых. Теперь большинство астрономов согласны в том, что Марс окружен весьма разреженной атмосферой, гораздо менее плотной, чем воздух на наших высочайших горных вершинах. Барометр показывал бы на Марсе всего 60 миллиметров, то есть стоял бы раз в 12 ниже, чем обычно у нас. Под таким слабым давлением вода должна кипеть не при 100 градусах Цельсия, а всего лишь при 45, и испаряться гораздо быстрее, чем обычно на Земле. Удалось установить, что неплотная атмосфера Марса содержит весьма небольшое количество водяных паров и что в ней почти никогда не бывает облаков. Лик Марса большую частью совершенно ясен, в противоположность другой нашей небесной соседке. Венере, вечно скрывающей свое лицо под сплошной завесой густых облаков. Марс — холодный мир. Солнце скупо льет на него свои лучи, а легкая, неплотная атмосфера этой планеты слабо удерживает теплоту, накопляемую ее поверхностью. Вычисления показывают, что средняя температура Марса должна быть гораздо ниже земной, достигая, вероятно, минус 30 или 40 градусов. Зной наших летних дней на Марсе совершенно неизвестен. Только в самые теплые часы самых теплых дней термометр поднимается там над нулем. Это мир суровых морозов, сковывающих всю поверхность планеты и превращающих воду в камень, в твердую горную породу. Жидкая вода на Марсе не правило, а лишь исключение. Мы подходим теперь к трудному вопросу об устройстве поверхности Марса. Для невооруженного глаза Марс имеет ясно заметный красноватый оттенок, оправдывающий издревле присвоенное этой планете имя кровавого бога войны. В телескопе картина меняется, и на лице Марса можно различить множество отдельных областей разной окраски. После долговременных и терпеливых наблюдений были составлены даже карты Марса. Но планетная карта совсем не то, что мы привыкли обычно разуметь под словом «карта». Карта какой-нибудь страны на земном шаре составлена на основании прямого изучения этой страны. Глядя на такую карту, мы хорошо знаем, чему соответствует в натуре то или иное условное обозначение или окраска. Это и понятно, ведь географ сначала знакомится со страной и затем заносит ее на карту. Астроном же поступает наоборот. Сперва составляет карту планеты, тщательно зарисовывая все, что удается заметить в телескоп, а лишь затем начинает строить догадки о том, что, собственно, представляет в натуре каждая отмеченная им подробность. Поэтому, хотя мы имеем уже карты Марса, но истинное устройство его поверхности для нас далеко еще не ясно. На упомянутых картах Марса мы видим белые, красноватые и синевато-зеленые участки различных оттенков. Но нелегко сказать, что они обозначают. Различные наблюдатели и ученые высказывают весьма различные догадки об устройстве поверхности этой планеты. Четыре особенности марсовой географии привлекают внимание наблюдателя и ждут объяснения. А именно, белые полярные пятна, красноватые пространства, синевато-зеленые участки, тонкие темные линии, называемые каналами. Первое. Меньше всего споров порождают белые пятна, видимые у полюсов Марса. Размеры их не остаются неизменными. Когда на соответствующем полушарии планеты зима, то есть когда оно отвращено от Солнца и подставляет себя под косыми углами к его лучам, тогда пятно это разрастается, занимая иногда по площади чуть не пятую долю всей поверхности Марса. По мере же наступления менее сурового времени года, полярное пятно уменьшается, оттаивая по краям, и в разгаре лета сокращается до наименьших размеров. А к тому времени успевает разрастись такое же белое пятно у противоположного полюса. Невольно хочется сопоставить с этим накопление и таяние полярных снегов у нас, на Земле. Без сомнения, белые пятна на Марсе и представляют собой нечто в этом роде, с той лишь разницей, что слой снега или льда должен быть здесь очень тонок, иначе слабые лучи Солнца не успевали бы растопить его в такой короткий срок. Вероятнее всего, это налет инея, быстро осаждающийся при морозе и столь же быстро тающий и испаряющийся в лучах Солнца. Слишком мало свободной влаги на Марсе, чтобы там могли быстро образовываться мощные ледяные поля. Издали же поверхность, покрытая тонким слоем инея, имеет тот же вид, что и толстый ледяной покров. Второе. Относительно природы красноватых пятен, занимающих большую часть поверхности Марса и сообщающих этому светилу его характерный красный цвет, также согласны все астрономы. Это обширные материковые пустыни. Вот как описывает их американский астроном Лоуэлл. Поверхность Марса, за исключением дна океанов, давно превратилась в безводную и бесплодную пустыню, не освежаемую ни влагой на поверхности, ни облачным покровом и не защищенную никакой тенью. Огненная краска, от которой Марс получил свое имя, в телескопе оказывается охровым цветом с красными точками там и сям. Именно такой цвет имеют пустыни нашей Земли, если их рассматривать с вершины горы. Лишь временами эти области делаются красными. Это единственное изменение, которое мы замечаем в них. Как по виду, так и по свойствам, эти большие охристые пространства на диске являются огромными сахарами. Огромное протяжение, которое пустыни уже заняли на Марсе, имеет роковое значение. Эти опаловые оттенки столь прекрасные, когда мы смотрим на них в телескоп из нашего далека, говорят об ужасной действительности. Эти восхитительные цвета говорят, что вся планета опоясана огромной пустыней, которая в некоторых местах простирается почти от полюса до полюса. Дни и месяцы мы можем бродить по этим пустыням, и нет им конца. Отчаяние овладевает душой, а солнце совершает свой дневной путь, поднимаясь из каменистой пустыни, чтобы снова погрузиться в нее. Для полноты картины необходимо прибавить, что пустыни Марса не знойны, как наша Сахара, а холодны, настолько холодны, что нередко по вечерам покрываются местами инеем, который исчезает в лучах утреннего солнца. В отдаленном будущем, когда Солнце начнет остывать, вероятно, наша собственная планета также превратится постепенно в мир пустыни холода. И если Венера переживает теперь отдаленную юность нашей планеты, то Марс является как бы зеркалом грядущей старости земного шара, уже опоясанного почти непрерывной цепью пустынь. Третье. Кроме полярных шапок и красноватых материков, на поверхности Марса видны темные неправильные пятна зеленоватого оттенка, получившие название морей, океанов и озер. Единственное достоверное, что мы можем сказать о них, это то, что они, во всяком случае, не похожи на наши моря или океаны. Шведский ученый Арениус полагает, что это моря, уже миллионы лет покрытые ледяной корой, в версту толщиной, крепко примерзшие к берегам. Напротив, недавно умерший американский астроном Лоуэлл, внимательный наблюдатель Марса, утверждает, что вид этих областей меняется вместе с временами года на Марсе. Они исчезают в зимние месяцы и темнеют в летние. Все происходит с ними так, как если бы там была растительность. Все факты говорят в пользу такого предположения. Какое из этих противоположных мнений ближе к истине, должны решить дальнейшие изыскания. Четвертое. Но самую загадочную подробность на поверхности Марса, вокруг которой ведутся теперь горячие споры среди астрономов, представляют знаменитые каналы. Это едва заметные темные тонкие полосы, прорезывающие поверхность планеты по прямым направлениям. Впервые заметил их в 1877 году итальянский астроном Скиапарелли. И так как полоски эти прорезают материки Марса, словно соединяя его темные моря, то он назвал их проливами по-итальянски канали. Неточный перевод этого слова на другие языки породил широко распространенное в публике убеждение, будто астрономы открыли на Марсе искусственно вырытые каналы. В действительности же истинная природа этих образований еще далеко не установлена. Более того, самое существование геометрически правильной сети каналов отвергается многими искусными наблюдателями, работающими с могущественными телескопами. Почти всюду, где Скиапарелли в свой сравнительно слабый телескоп видел сплошную линию канала, некоторые астрономы теперь различают только ряд точек, хотя пользуются столь же сильными, если не еще более могущественными телескопами. В то же время упомянутый ранее американский астроном Лоуэлл, выстроивший для изучения поверхности Марса специальную обсерваторию с телескопом, хотя и меньшей силы, но зато в лучших атмосферных условиях, открыл около 400 каналов. Густою сетью прорезают они не только материки планеты, но даже и его моря. По Лоуэллу моря Марса – суть влажной низменности. Чем лучше удавалось разглядеть планету, тем явственнее выступала эта замечательная сеть, пишет он. Точно вуаль покрывает всю поверхность Марса. По-видимому, ни одна часть планеты не свободна от этой сети. Линии обрываются, упираясь в полярные пятна. Они имеют форму в такой мере геометрически правильную, что внушает мысль об искусственном происхождении их. И Лоуэлл был убежденным сторонником обитаемости Марса разумными существами. Седалищем жизни он считал так называемые океаны этого мира, постепенно по мере высыхания планеты, превратившиеся во влажные цветущие долины. Сюда-то и переселилась с иссыхающих материков гонимая жаждой массового человечества. Превосходные инженеры, жители Марса, прорезали великие пустыни своей планеты каналами, чтобы планомерно пользоваться вешними водами тающих полярных снегов. Густою сетью протянулись поперек материков зеленоватые полосы орошаемой почвы, молчаливо возвещая земным астрономам о существовании разумных существ в этом далеком мире. Так думал покойный американский ученый. Но мнение его разделяется далеко не всеми астрономами. Мы не будем излагать здесь других догадок о происхождении этих таинственных образований. Преждевременно объяснять явление, самая реальность которого еще недостаточно твердо установлена. Разрешение загадки марсовых каналов, как и других загадок этого мира, целиком лежит в будущем.